Действие девятое. Улисс. Шалфеем белым пахнет, мятой, и в душу мягко входит свет. Та боль, что мучила когда-то, вдали, почти сошла на нет. Он знает, греют сердце лисы, свое дыхание отдают, и смерти черные кулисы порвал в борьбе лесной уют. Чуть раны ноют, слабость в теле. Под боком чутко спит лиса, и в шелесте листвы успели ее кайф стихнуть голоса. На морде алые узоры, как будто влезла в киноварь. Бой скрыт от внутреннего взора, и память спит, и в сердце хмарь. Скажите, что там с Хиромасой? И как Дзюбэй? Хоть пару слов. Ваш путь нелегок и опасен. Не каждый им пойти готов. Без спроса я к вам в душу влезла. Но навык думать о себе считаю больше, чем полезным в непредсказуемой судьбе. Когда лиса неосторожна, ее так мимолетен век, быть осмотрительным несложно. Я не лиса, я человек, и я волнуюсь не на шутку. Как там они сейчас в ночи? А сердце-то по-лисьи чутко. Пусть для людей оно стучит. Сэймэй сама, вам стало лучше. Отвара нужно принести. Мне выдался счастливый случай отцов вас призрачных спасти. Я помню кровь и крики. Дети, мне нужно вызволить детей. Упрямей нет лисы на свете. Спасать бежит. Лежал 5 дней. Угомонитесь, знам ли дело. О совах все вам расскажу. Я вовремя как раз поспела. Вы без сознания гляжу. Друзья в укрытии надежном. Вас лисьи чары берегут. С татаримоккой осторожность не помешает даже тут. Святилище давно пустует. Служители хлебнули зла. Сова до смерти атакует. Я еле лапы унесла. От нечисти страдают ками. Но людям просто нет житья. А детские сердца на грани небытия и бытия. И сделать что-то в одиночку здесь не получится никак. Пойдете и поставит точку. В сердцах когтями мощный враг. Вы видели, как быстры, зорки, исчадия кромешной тьмы? Они свирепы, словно волки. Дадим им бой на пару мы. Кико-сама, важна подмога. Сердечно благодарен вам. Но расскажите хоть немного о том, что происходит там. Разбушевалась непогода. Там на тропе уже зима. Как будто нас отводит кто-то. Сугробы видела сама. Моя прабабка говорила, что горный старец, снежный дед, когда чего ему не мило, несет в отместку много бед. Он будет страшной лавиной и их седлает по ночам. В руках он держит посох длинный, седые космы по плечам. На вид он не опасней мелки, но обмануться не моги. Из сита сыплет снегом мелким, да не увидишь ты низги. И мать предупреждала тоже. В горах потише ты ступай. Кто он? На нечисть не похоже. Он Ками горный, не йокай. Он, может, будет вам защитой, когда с огнем пойдет игра. Все, замолкаю, не в защите. Сэймэй сама, вам спать пора.